Гляжу, и тоже мою руку поцеловала, и сами мы между собою обе друг дружку обняли и поцеловались. «Друг мой, — говорю, — ведь я не со злости какой, или не для своей корысти, а для твоего же добра!» Толкую ей по головке ее ласкаю, а она все эдак скороговоркой: «Хорошо, хорошо, благодарю вас, Домна Платонна, благодарю!» Вот он, — говорю, — завтра опять придет. «Ну что ж, — говорит, — ну что ж, очень хорошо, пусть приезжает!» Я ее опять по головке глажу, волоски ей за ушко заправляю. Она сидит и глазком с лампады не смигнет. Лампад горит перед образами таково тихо, сияние от икон на нее идет, и вижу, что она вдруг губами все шевелит, все шевелит. «Что ты, — спрашиваю, душечка, — Богу это, что ли, молишься?» «Нет, — говорит, — это я, Домна Платонна, так». «Что ж, — говорю, — я думала, что ты это молишься, а так самому с собой разговаривать, друг мой, не годится. Это только одни помешанные сами с собою разговаривают». «Ах, — отвечает она мне, — я, — говорит, — Домна Платонна, уж и сама думаю, что я, кажется, помешанная. На что я только иду? На что я это иду?» Заговорила она вдруг и в грудь себя таковой изо всей силы ударяет. «Что ж, — говорю, — делать? Так тебе, верно, путь такой тяжелый назначен?» «Как, — говорит, — такой мне путь назначен? Я была честная девушка, я была честная жена. Господи! Господи, да где же ты? Где же, где Бог?» «Бога, — говорю, — читается, друг мой, — никто же види и нигде же. А где же есть сожалительные добрые христиане? Где они? Где?» «Да здесь, — говорю, — и христиане». «Где?» «Да как где? Вся Россия. Все христиане, и мы с тобой христианки». «Да-да, — говорит, — и мы христианки». И сама вижу, эти слова выговаривает, и в лице страшное становится, словно она с кем с невидимым говорит. «Фу, — говорю, — да сумасшедшая ты, что ли, в самом деле? Что ты меня пужаешь-то? Что ты ропот-то на создателя своего произносишь?» Смотрю, сейчас она опять смирилась, плачет опять тихо и рассуждает. «Из-за чего, — говорит, — это я только все себе наделала? Каких я людей слушала? Разбили меня с мужем, натолковали мне, что он и тиран, и варвар, когда это совсем неправда была, когда я сама презренная низкая капризница, я жизнь его отравляла, а не покоила. Люди, подлые вы люди, сбили меня, насулили мне здесь горы золотые, они сказали про реки огненные. Муж меня теперь бросил, смотреть на меня не хочет, писем моих не читает, а завтра я бррр, вся даже задрожала. Маменька, — стала звать, — маменька, если б ты меня теперь, душечка, видела, если б ты, чистенький ангел мой, на меня теперь посмотрела из своей могилки, как она нас, Домна Платонна, воспитывала, как мы жили хорошо, ходили всегда чистенькие. Все у нас в доме было такое хорошенькое. Цветочки мама любила. Бывало, говорит, возьмет за руки и пойдем двое далеко, в луга пойдем. Тут-то, знаешь ты, сон у меня удивительный. Слушала я, как это хорошо все она вспоминает, и заснула. Ну, представь же ты теперь себе, сплю это, заснула у нее на ее постелинке, и как пришла с ней, совсем даже в юбке заснула. И опять тебе говорю, что сплю я свое время крепко, и снов никогда никаких не вижу, кроме как разве к какому у меня воровству. А тут все это мне видятся рощи такие, палисадники, и она, эта Леканида Петровна, будто такая она маленькая, такая хорошенькая головка у нее русая, вся в кудряшках, и носит она в ручках веночек, а за нею собачка, такая беленькая собачка, и все на меня гам-гам-гам-гам, будто сердится и укусить меня хочет. Я будто нагинаюсь, чтобы поднять палочку, чтобы эту собачку от себя отогнать. А из земли вдруг мертвая ручища, хвать меня вот за самое, за это место, за кость! Вскинулась я, смотрю, свое время я уж проспала, и руку страсть как неловко перележала. Ну, оделась я, помолилась Богу и чайку напилась, а она все спит. Пора, говорю, Леканида Петровна, вставать. Чай, говорю, на конфорке стоит, а я, мой друг, ухожу. Поцеловала ее на постели в лоб, истинно говорю тебе, как дочь родную жалеючи, да из дверей-то выходя, ключик это потихоньку вынула да в карман. Так-то, думаю, дело честнее будет. Захожу к генералу и говорю: «Ну, ваше превосходительство, теперь дело не мое. Я свое сделала, пожалуйте поскорей». И ему отдала ключ. «Ну-с, — говорю, — милая Домна Платонна, не на этом же все кончилось». Домна Платонна засмеялась и головой закачала с таким выражением, что смешные, мол, все люди на белом свете. Прихожу я домой нарочно попозже, смотрю, огня нет. Леканида Петровна зову. Слышу, она на моей постели ворочается. «Спишь?» — спрашиваю. А самая меня, знаешь, так смех и подмывает. «Нет, не сплю», — отвечает. «Что ж ты огня, мол, не засветишь? На что же он мне говорит огонь?» Зажгла я свечу, раздула самоварешку, зову ее чай пить. «Не хочу», — говорит я, а сама все к стенке заворачивается. «Ну, по крайности, говорю, встань же, хоть на свою постель перейди. Мне мою постель надо поправить». Вижу, поднимается, как волк угрюмый. Взглянула из-под лобья на свечу и глаза рукой заслоняет. «Что ты, — спрашиваю, — глаза закрываешь?» «Больно, — отвечает, — на свет смотреть». «Пошла?» И слышу, как была опять совсем в платье одетая, так и повалилась. Разделась и я как следует, помолилась Богу, но все меня любопытство берет, как тут у них без меня были подробности. К генералу я побоялась идти, думаю, чтобы опять афронта какого не было, а ее спросить даже следует, но она тоже как-то не допускает. Дай, думаю, с хитростью к ней подойду. Вхожу к ней в каморку и спрашиваю: «Что, никого, — говорю, — тут Леканида Петровна без меня не было?» Молчит. «Что ж, — говорю, — ты, мать, и ответить не хочешь?» А она с сердцем этак: «Нечего, — говорит, — вам меня расспрашивать». «Как же это, — говорю, — нечего мне тебя расспрашивать, я хозяйка?» «Потому, — говорит, — что вы без всяких вопросов очень хорошо все знаете». И это уж я слышу совсем другим тоном, — говорит. Но тут я все дело, разумеется, поняла. Она только вздыхает, и пока я улеглась и уснула, все вздыхает. «Это, — говорю, — Домна Платонна, — уж и конец?» «Это первому действию, государь мой, конец». «А во втором-то что же происходило?» «А во втором...» «Она вышла против меня, мерзавка! Вот что во втором происходило!» «Как же, — спрашиваю, — это, Домна Платонна, — очень интересно, как так это сделалось?» «А так, сударь мой, и сделалось, как делается! Силу человек в себе почуял, но и сейчас и свиньей стал!» «И вскоре, — говорю, — это она так к вам переменилась?» «Тут же таки!» На другой день уж всю эту свою козью прыть показала. На другой день я по обнаковению в свое время встала, сама поставила самовар и села к чаю около ее постели в каморочке, да и говорю: «Иди же, — говорю, — Леканида Петровна, умывайся, да Богу молись, чай пора пить. Она, ни слова не говоря, вскочила, и, гляжу, у нее из кармана какая-то бумажка выпала. Нагинаюсь я к этой бумажке, чтоб поднять ее, а она вдруг сама, как ястреб, на нее бросается. «Не троньте!» — говорит, и хап ее в руку. Вижу, бумажка 100-рублевая. «Что ж ты, — говорю, — так, матушка, рычишь?» «Так хочу, так и рычу». «Успокойся, — говорю, — милая. Я, слава богу, не десленша. В моем доме никто у тебя твоего добра отнимать не станет». Ни слова она мне в ответ не сказала. «Мой чай пьет и на меня ж глядеть не хочет. Возьми ты это, хоть кому-нибудь доведись, а станет больно». Ну, однако, я ей это спустила. Думала, что она это еще в расстройке. И точно вижу, что как это ворот-то у нее в рубашке широкий, так видно, знаешь, как грудь-то у ней так вот вздрагивает. И на что, я тебе сказывала, была она собою телом и белая, и розовая, точно пух в атласе. А тут, знаешь, будто вдруг она какая-то темная мне показалась телом, и все у нее по голым плечам-то сиротки вспрыгивают, пупырышки эти такие, что вот с холоду, когда выступают. Холеные неженки, первый снежок труден. Я ее даже молча и пожалела еще, и никак себе не воображала, какая она ехидная. Вечером прихожу, гляжу, она сидит перед свечкой и рубашку себе новую шьет, а на столе перед ней еще так 3, не то 4 рубашки лежат прикроенные. «Почем, — спрашиваю, — брала полотно?» А она этак тихо-тихохонько мне вот что отвечает. «Я, — говорит Домна Платонна, — желала вас просить, оставьте вы меня, пожалуйста, с вашими разговорами». Смотрю, вид у нее такой покойный, будто совсем и не сердится. Но, думаю, матушка, когда ты такая, так и я же к тебе стану иная. Я, говорю ей, Ликанида Петровна, в своем доме хозяйка, и все говорить могу. А тебе, если мои разговоры неприятны, так не угодно ли, говорю, отправляться куда угодно? И не беспокойтесь, говорит, я и отправлюсь. Только прежде всего надо, говорю, рассчитаться. Честные люди, не рассчитавшись, не съезжают. Опять, говорит, не беспокойтесь. Я отвечаю, не беспокоюсь. Ну, только считаю ей за 1,5 месяца за квартиру 10 рублей, и что пила ела 15 рублей. Да за чай, говорю, положим хоть 3 целковых. 31 целковый, говорю. За свечки тут ты не посчитала, и что в баню с собой 2 раза ее брала, и то тоже забыла. «Очень хорошо-с», — отвечает, — «все будет вам заплачено». На другой день вечером врачаюсь опять домой, застаю ее, что она опять сидит себе рубашку шьет, а на стенке, так насупротив ее, на гвоздике висит этакий бурнус, черный атласный, хороший бурнус, на градинаплевой подкладке и на пуху. Закипело у меня, знаешь, что все это через меня, через мое родительство получило, да еще без меня же, словно будто потаймя от меня справляет. Бурнус это, говорю, можно б, мне кажется, погодить справлять, а прежде б с долгами расчесться. Она на эти мои слова сейчас опущает белую рученьку в карман, вытаскивает оттуда бумажку и подает. Смотрю, в этой бумажке аккурат 31 целковый. Взяла я деньги и говорю: «Благодарствуйте, — говорю, — Ликанида Петровна». «Уж вы ей, знаешь, нарочно, — говорю». «Не за что-с», — отвечает. А сама и глаз на меня даже с работы не вскинет. Все шьет, так игла-то у нее и летает. «Постой же, — думаю, — змейка ты зеленая, не очень еще ты чванься, что ты со мною расплатилась». «Это, — говорю, — Ликанида Петровна, — вы мне мои расходы вернули. А что же вы мне за мои захлопоты пожалуете?» «За какие? — спрашивает, — за хлопоты. Как же, — говорю, — я вам стану объяснять. Сами чай понимаете». А она это шьет, наперстком-то по рубцу водит, да и говорит, не глядя: «Пусть, — говорит, — вам за эти ваши милые хлопоты платит тот, кому они были нужны». «Да ведь вам, — говорю, — они больше всех нужны-то были!» «Нет, мне, — говорит, — они не были нужны. А, впрочем, сделайте милость, оставьте меня в покое!» «Довольно с тебя этой дерзости!» Но я и ею пренебрегла. Пренебрегла и оставила, и не говорю с нею, и не говорю. Только наутро, где бы пить чай, смотрю, она убралась. Рубашку эту, что ночью дошила, на себя надела, недошитые свернула в платочек, смотрю, нагинается, из-под кровати вытащила кордонку, шляпочку оттуда достает, прихорошенькая шляпочка, все во всем ее вкусе. Надела ее и говорит: «Прощайте, Домна Платонна». Жаль мне ее опять тут, как дочь родную стала. «Постой же, — говорю, — постой, хоть чаю-то напейся». «Покорно благодарю, — отвечает, — я у себя буду пить чай». «Понимай, значит, то, что у себя. Но Бог с тобой, я это мимо ушей пропустила. Где ж, — говорю, — ты будешь жить?» «На Владимирской, — говорит, — в Тарховом доме». «Знаю, — говорю, — дом отличный, только дворники большие повесы. Мне, — говорит, — до дворников дела нет». «Разумеется, — говорю, — мой друг, — разумеется. Комнатку себе, что ли, наняла?» «Нет, — отвечает, — квартиру взяла, с кухаркой буду жить». «Вон, вижу, куда заиграла». «Ах ты хитрая, — говорю, — хитрая!» Шутя на нее, знаешь, пальцем грожусь. «Зачем же, — говорю, — ты меня обманывала-то? Говорила, что к мужу-то поедешь». «А вы, — говорит, — думаете, что я вас обманывала?» «Да уж, — отвечаю, — что тут думать? Когда б имела желание ехать, то, разумеется, не нанимала б тут квартиры». «Ах, — говорит, — Домна Платонна, — как мне вас жалко! Ничего вы не понимаете!» «Ну, — говорю, — уж не хитри, душечка. Вижу, что ты умно обделала дельца». «Да вы, — говорит, — что это толкуете? Разве такие мерзавки, как я, к мужьям ездят?» «Ах, мать ты моя! Что ты это, — отвечаю, — себя так уж очень мерзавишь? И в пять раз мерзавнее тебя, да с мужьями живут!» А она уж совсем это на пороге-то стоячи вдруг улыбнулась, да и говорит: «Нет, извините меня, Домна Платонна, я на вас сердилась. Ну, а вижу, что на вас нельзя сердиться, потому что вы совсем глупы». «Это вместо прощания-то. Нравится это тебе?» «Ну, — подумала я ей вслед, — глупа не глупа, а, видно, умнее тебя. Потому что я захотела, то с тобой с умницей, с воспитанной и сделала». Так она от меня сошла, не то что с ссорою, а все как с небольшим удовольствием. И не видала я ее с тех пор, и не видала, я думаю, больше как год. В это-то время у меня тут как-то работку Бог давал. Четырех купцов я женила, одну полковницкую дочь замуж выдала, одного надворного советника на вдове, на купчихе тоже женила, ну и другие разные дела тоже перепадали. А тут этот товар тоже из своего места насылали, так время и прошло. Только вышел тут такой случай. Была я один раз у этого самого генерала, с которым Ликонитку-то познакомила, к невестке его зашла. С сыном-то с его я давно была знакома, такой тоже весь в отца вышел. Ну, прихожу я к невестке, мантиль блондовую она хотела дать продать, а ее и нет. В Воронеж, говорят, к Митрофанию угоднику поехала. Зайду, думаю, по старой памяти к барину. Вхожу с заднего хода, никого нет. Я потихонечку топы-топы, да одну комнать прошла и другую, и вдруг, сударь ты мой, слышу Ликонитки голос. «Шарман мой, — говорит, — я, — говорит, — люблю тебя. Ты одно мое счастье земное». «Отлично, — думаю, — и с папенькой, и с сыночком романсы проводит моя Ликонида Петровна. Да сама опять топы-топы, да теми же пятами вон. Узнаю-поузнаю, как это она познакомилась с этим, с молодым-то. Аж выходит, что жена-то молодого сама над нею сжалилась. Навещать ее стала потихоньку. Все это, знаешь, жалеючи ее, что такая, будто она дамка образованная да хорошая. А она, Ликонитка, Ей не хуже, как мне, и отблагодарила. Ну, ничего, не мое это значит дело. Знаю и молчу. Даже еще покрываю этот ее грех, и где следует виду этого не подаю, что знаю. Прошло опять чуть не с год ли. Ликонитка в ту пору жила в кирпичном переулке. Собиралась я это на средокрестной неделе говеть. Иду этак по кирпичному переулку. Глянула на дом-то, да думаю, как это нехорошо, что мы с Леонидой Петровной такое время поссорившись. Тело и крови готовясь принять, дай зайду к ней, помирюсь. Захожу. Парад такой в квартире, что лучше требовать нельзя. Горничная точно как барышня. Доложите, говорю, умница, что, мол, кружевница домна Платонна желает их видеть. Пошла и выходит. Говорит, пожалуйте. Вхожу в гостиную. Таково тоже все парадно. И на диване сидит эта самая Ликонитка и генералова невестка с ней. Обе кофе кушают. Встречает меня Ликонитка будто и ничего. Будто со вчера всего только не видались. Я тоже со всей моей простотой. Славно, говорю, живешь, душечка. Дай бог тебе еще лучше. А она стой, что-то вдруг и залопотала по-французски. Не понимаю я ничего по-ихнему. Сижу, как дура, глазею по комнате, да и зевать стала. «Ах!» — говорит вдруг Ликонитка. «Не хотите ли вы, домна Платонна, кофею?» «Отчего же, — говорю, — позвольте чашечку». Она это сейчас звонит в серебряный колокольчик и приказывает своей девке. «Даша, — говорит, — напойте домну Платонну кофеем». Я, дура, этого тогда сразу-то и не поняла хорошенько. Что такое значит «напойте»? Только смотрю, так минут через 10 эта самая ее Дашка входит опять и докладывает. «Готово, — говорит сударыня». «Хорошо», — говорит ей в ответ Ликонитка, да и оборачивается ко мне. «Пойдите, — говорит домна Платонна, — она вас напоит». Ух уж на это меня взорвало. Сверзну я ее, — подумала себе, — но удержалась. Встала и говорю, — нет, покорно вас благодарю, Ликонида Петровна, на вашем угощении. У меня, — говорю, — хоть я и бедная женщина, а у меня и свой кофе есть. «Что ж, — говорит, — это вы так рассердились? А то, — прямо ей в глаза говорю, — что вы со мной мою хлеб-соль вместе кушивали, а меня к своей горничной посылаете, так это мне, разумеется, обидно». «Да моя, — говорит Даша, — честная девушка, ее общество вас оскорблять не может, а сама будто показалась мне, как улыбается. Ах ты, змея, — думаю. Я тебя у сердца моего пригрела, так ты теперь и по животу ползешь. Я говорю, у этой девицы чести ее нисколько не снимаю. Но только не вам бы, — говорю, Ликонида Петровна, — меня с своими прислугами за один стол сажать. Отчего это, — спрашивает так, — домна Платонна, не мне? А потому, — говорю, матушка, — что вспомни, что ты была, и посмотри, что ты есть, и кому ты всем этим обязана. Очень, — говорит, — помню, что была я честной женщиной, а теперь я дрянь и обязана этим вам, вашей доброте, домна Платоновна. И точно отвечаю, речь твоя справедливая, прямая ты, дрянь. В твоем же доме, да ничего не боясь, в глаза тебе эти слова говорю, что ты дрянь. Дрянь ты была, дрянь и есть, а не я тебя дрянью сделала. А сама, знаешь, беру свой саквояж. Прощай, говорю, госпожа великая. А эта генеральская невестка-то чахоточная, как вскочит дохлая. Как вы, говорит, смеете оскорблять Ликониду Петровну? Смею, говорю, сударыня. Ликонида Петровна, говорит, очень добра, но я, наконец, не позволю обижать ее в моем присутствии. Она мой друг. Хорош, говорю, друг. Тут и Ликонитка, гляжу, вскочила, да как крикнет. Вон, говорит, гадкая ты женщина. А, говорю, гадкая я женщина? Я гадкая, Да я с чужими мужьями романсов не провождаю. Какая я ни наесть, да такого не делала, чтоб и папеньку, и сыночка одними прелестями-то своими прельщать. Извольте, говорю, сударыня, вам вашего друга. Уж вполне, говорю, друг. Лжете, говорит, вы, я не поверю вам. Вы это со злости на Леониду Петровну говорите. Ну, а со злости, так вот же, говорю, теперь ты меня, Леонида Петровна, извини. Теперь, говорю, уж я тебя сверзну. И все знаешь, что слышала, что Леонидка с мужем-то ее тогда чекотала, то все им и высыпала на стол, да и вон. Ну-с, говорю, Домна Платонна. Бросил ее старик после этого скандала. А молодой? Да с молодым не, что у нее интерес был какой. С молодым у нее, как это говорится, так, пур-амур любовь шла. Тоже ведь, гляди ты, шушваль этакая, а без любви никак дышать не могла. Как же, нельзя же комиссару без штанов быть. А вот теперь и без любви обходится. Вы, говорю, почему это знаете, что обходится? А как же не знаю. Стало быть, что обходится, когда живет в такой жизни, что нынче один князь, а завтра другой граф, нынче англичанин, завтра итальянец или испанец какой. Уж тут стало не любовь, а деньги. Бзырит по магазинам да по Невскому в такой коляске лежачей, на рысаках катается. Ну, так вы с тех пор с нею и не встречаетесь? Нет. Зла я на нее не питаю, но не хожу к ней. Бог с нею совсем. Раз как-то на морской нынче по осени выхожу от одной дамы, а она на крыльцо всходит. Я таки дала ей дорогу и говорю: «Здравствуйте, Леонида Петровна». Она вдруг зеленая вся наклонилась ко мне с крылечка-то. Да это к самому к моему лицу. И с ласковой такой миной отвечает: «Здравствуй, мерзавка». Я даже не утерпел и рассмеялся. «Ей-богу! Здравствуй, — говорит, — мерзавка!» Хотела я ей тут-то было сказать: «Не мерзавь, мол, матушка, сама ты нынче мерзавка!» Да подумала, что лакей-то этот за нею, и зонтик у него большой в руках. «Так уж проходи, — думаю, — налево, французская королева!» Глава 4. Со времени сообщения мне Домною Платоновной повести Леониды Петровны прошло 5 лет. В течение этих 5 лет я уезжал из Петербурга и снова в него возвращался, чтобы слушать его неумолчный грохот, смотреть бледные, озабоченные и задавленные лица, дышать смрадом его испарений и хандрить под угнетающим впечатлением его чахоточных белых ночей. Домна Платонна была все та же. Везде она меня как-то случайно отыскивала, встречалась со мной с дружескими поцелуями и объятиями и всегда неустанно жаловалась на злокозненные происки человеческого рода, избравшего ее, Домну Платонну, своей любимой жертвой и каким-то вечным игралищем. Много рассказала мне Домна Платонна в эти 5 лет разных историй, где она была всегда попрана, оскорблена и обижена за свои же добродетели и попечения о нуждах человеческих. Разнообразны, странны и многообильны всякими приключениями бывали эти интересные и бесхитростные рассказы моей добродушной Домны Платонны. Много я слышал от нее про разные свадьбы, смерти, наследства, воровства кражи и воровства мошенничества, про всякий нагольный и крытый разврат, про всякие петербургские мистерии и про вас, про ваши назидательные похождения, мои дорогие землячки Леониды Петровны, про вас, везущих сюда с вольной Волги, из раздольных степей саратовских, с тихой Оки и с золотой благословенной Украины, свои свежие здоровые тела, свои задорные, но не злобивые сердца, свои безумно смелые надежды на рок, на случай, на свои ни к чему не годные здесь, силы и порывания. Но возвращаемся к нашей приятельнице, Домне Платоновне.